Алло, добрый день, Валентина Петровна. Добрый. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Нормально. Пенсию-то получили? Получила. Получила? А когда дали? Вчера. Вечером? Нет, днем. А ты говорила, что не было разносчика. Правильно, второго должен быть. Второго не было, вчера третий. Вчера третье. А почему они задержкой-то? Не знаю. Чего у них там такое произошло-то? А я не спрашивала. Не спрашивала. Так надо спросить у них, почему они людям деньги задерживают. Не знаю. Всем нужно, наверное, пропитание и все остальное. А что такая грустная? А что это веселиться ни с того, ни с сего? Нет, ну, интересно просто. Телефону не подходишь. Плохо себя чувствую. А что у тебя со здоровьем? Наверное, давление. Давление? Это у тебя от солнечного. От солнца, да? Погода, может быть. А сегодня как по тебе погодка? Может, магнитные бури, откуда я знаю? Магнитные бури? А? Магнитные бури? Да. Как там родственники? Навещают тебя? Деньги-то вернули твои, украденные? Нет, не вернулись. А что они себе позволяют-то? Не признаются. Вот какие гады, а? Да. А зачем им 30 тысяч-то нужны? А? А зачем им 30 тысяч нужны? Куда им пихать-то? А кому это в жизни деньги были не нужны? Ну что, все упирается в деньги только? Так на деньги живут люди. Ну а Наталья-то на что? Она же работает. Так пошла еще. Только пошла? А что, она безработная была? Была безработная, плохо себя чувствовала. А как они, интересно, тогда жили? Если б у них... А? А как они, интересно, жили, если Люська с больными ногами лежит? Руслан Квартиру учится? сдавали, как жили? Как... А у них что, квартира вторая есть? Чего, У ебаный? них что, две квартиры? Одну! В смысле одну? А сами где жили? Там трехкомнатная! Одну Одну комнату... комнату сдавали, Одну комнату... Одну комнату сдавали на ночнушку там, переспать, сексом заняться, все остальное, да? Чего? Они как комнату сдавали там, чтобы сексом занимались, или что? Иди ты нахуй со своим сексом! Нет, Валь, вот ты говоришь, деньги они зарабатывают. А как они зарабатывают на комнате-то? Кто пойдет в однушку-то? Это не пойдет-то! Ну а ты бы пошла? Что переночевать и не пойдут? Ну а ты бы пошла сама? Торгаши! Вот ты бы сама пошла бы в однокомнатную? Чего? Ты бы сама пошла в чужую квартиру в однокомнатную за деньги снимать? А почему же однокомнатную не снять? Что это не комната, что ли? Ну, мало ли там грязь или люди опасные какие-нибудь. Хуйню несешь, иди нахуй. Да нет, почему, Валь? Валюш, а ты что трубку кидаешь? А что трубку кидаешь? А что мне так на телефоне сидеть? Ну ты все равно скучаешь, я тебя знаю. А? Ты же скучаешь, я же знаю. У тебя телевизор же сломан. Чего? У тебя телевизор-то работает или сломан? Работает. А ты говорил, что сломался в прошлый раз. А? Ты же говорил, что в прошлый раз сломался. Ничего мне не ломалось. А? Слушай, Валь, а ты слышала про Аллу Пугачеву? Нет. Но она про тебя рассказывала. Чего она про меня рассказывала? Ну, что ты ее оклеветала всяко. А Типа, она что... что, слышала, что ли? Я что, с ней видела А еще? говорит Максим Галкин, звонил тебе. И, короче, ты сказала, что вот она, блядь, старая развратная, с мужиками, хуй выбирала потолще. Ну, это была, сейчас И исправилась. эта критика пошла против нее. Она сделала это... Когда ты была, Межуков меняла, как перчатки, вся Россия знает. Она единственная такая, блядь, была, да? А сейчас остепенилась. Исправилась. А кто тебе такое сказал? А? А кто тебе такое сказал? Сейчас она только с Галкиным, больше ни с кем. А говорят, она в Израиль поехала лечиться. Лечиться? Да, она хочет А поменять че? что-то свою ориентацию на женщин. Что? Чего? Она хочет поменять свою ориентацию сексуальную на женщин. Мужиком Да, стать? 8 уже было, теперь лесбиянки пойдут следующие, походу. надоели эти сплетни. Вот как, грязь какая-то, скажи. А? Грязь, говорю, какая-то, разводится. Да, чё, чё мужиков, сплетничает? 8 мужиков, тебе к девушке, это что за ужас? Ну, 8-то у нее было, конечно. И выбирала хуй подлиннее, да? Если не 14. Откуда 14-то у нее может быть? Да кто это... Как у нее вот пиздатами загнались? На днях кто-то сказал, что 14. Я сказала 8, а меня поправили на 14. 14 это же... Как у нее пиздата не поломалась? Загноилась, поди да, все. Да, не говори. 14 хуев пихал. Это вообще, поди еще без презерватива. Ужас. А ты как думаешь, ну, она как без... скажешь на Софи Ротару, что она такая, что она не такая. Софи Ротару приличная женщина. Не надо про нее. О, приличная женщина, как на нее скажешь? Прекрасный голос, прекрасная женщина. А Алла. Это... Грязь. Развратная. Все, она мужиков бросала, а мужики с ума сходили. Ну вот она их, видишь, как отшивала. Наверное, на одну ночь вот так вот, чтобы переспать, она меняла мужей. Да не на одну ночь, конечно, она больше. Замы лимузин одну ночь. Что ж, лимузин давит на одну ночь. А может, они ее сексуально не удовлетворяли? А? А может, они ее сексуально не удовлетворяли? Откуда я знаю? Я, как я надо они вот хуй эти засунули, вещи ей знать? Не понравился. А? Видно, ей хуй не понравился на вкус, который она выбирала. Ну, наверное, один не нравится, выбирал другой. Вот зачем вот всех такое? Всех перебирала, блядь. Вот зачем она это делает? 14 штук перебрала. А мужики сифилисом не заболевали от нее? Так она не больная. Ну так, 14 мужей, хуй-то сколько пихали в пизду? Ну, значит, не больные. Может, были, она не слышно было, чтобы она больная была. Она предохранялась, да? Да, наверное, не грязные мужики были, а чистые. Ну а чё, без презерватива хуй пихать, что ли, в пизду? Кто ж так делает-то? Она молодых еще не изношенных на себя таскала. Прям мальчишек. Мальчишек, господи. Бабку... На 32 бабку... года моложе, на 34. Меньше она не брала. Молодые бабку трахают. Молодые они еще не заразные. Да я говорю, вообще издевательство. Молодые старую бабку ебут. Ебли старуху, да. Это что за разврат-то пошел в стране? Ну, она прославила свое имя Пугачева, Елена Мать. И все бросались, блядь. Проститутка старая. Старая проститутка, да. Как ты говорила, грязь, ссаный хуй брать в рот. Это кошмар. Ну, может, она в рот и не брала, а тут еще надо доказать. Ну, а кто же не скажет-то? Может, обыкновенно еблась. Бутербродом поза. Рта. Поза бутерброд, да? А? Поза бутерброд. Чего в рот? Еще надо доказать. Может, она и не брала в рот. Да нет, Валя. Поза бутерброд. Не поняла. Ну, бутерброд, знаешь слово такое? Нет. Ну как? Поза в постели. Да ладно ты, рот надоел. Да не рот, а бутерброд. Чего бы, а бутерброд? Да, поза для секса. А бутерброд. Или она наездница любила быть. Как думаешь? Да ладно, надоело мне. А чё ты? Валя, слушай, а тут говорят, у тебя сексуальные консультации проводятся по телефону. Это что такое? Чего? Ну люди говорят, что ты тут проводишь сексуальные консультации. По телефонам. Докладываешь всем о своей жизни, как ты ебешься. А я не ебусь, блядь. Уже 50 лет как не ебусь. Чё ж докладывать-то? Ну ты сказала, что у тебя был бордель, и ты выбирала тоже мужей. Чего? Ты рассказывала людям, что у тебя было немало мужиков. Нихуя у меня не было немало. Один был, блядь, на всю жизнь. Хуево мне несёшь, ёбаный. Так я-то не несу. Что, даже если было 20 штук, неужели я дура сама себе бы стала говорить, что 20 было? Так ты бы стала популярнее Аллы Борисовны сама. Сама себя позорила. Говорю, ты бы стала самая популярная в стране, не то что Алла Борисовна. Грязная чего? Такая. Говорю, ты бы была популярнее Аллы Борисовны. Она на 14 мужей, а ты, получается, на 20. Иди нахуй! Да ладно, Валя, шучу.